Мир. Погода ужасная, ну правда же. Погода как погода. Неужели тебе не холодно? Холодно. Ну вот. Ты правда очень много жалуешься, Анна. Но погода плохая. Плохая. Но лучше плохая погода, чем никакой. То, что мир — это все, что имеет место, и то, что мир — совокупность фактов, а не вещей, я написала маркером на двери мюнхенского холодильника. Но шутка никому не понравилась. Надпись вроде бы удалось оттереть, а логико-философский трактат Витгенштейна все равно никто читать не стал. Может, это и хорошо, иначе они плакали бы потом так же сильно, как и я. Несколько прочтений спустя моя слезная радость утихла. Научная руководительница сказала, что я недостаточно критична к Витгенштейну, чтобы написать о нем хорошую работу. Кроме того, чем больше я читала текст, тем меньше мне в нем становилось что-либо понятно. Из этого на некоторое время я сделала вывод, что полюбила Витгенштейна не зря. Действительно, если ты видишь мир определенным образом, то он тебе, конечно, понятен. Однако эта понятность, как сказано в предисловии к трактату, для решения проблем дает мало. Людвигу Витгенштейну было 32 года, когда после долгих творческих и административных мучений текст наконец-то был издан и открыл ему большую дорогу в философский мир. Теперь на этой дороге толпятся и ругаются витгенштейноведы, многие из которых надеются, что он не только хотел написать трактат, состоящий целиком из шуток, но и правда пошутил, когда сказал, что, несмотря на завершенность трактата и разрешение философских проблем, дело, конечно, не особенно изменится. Это при том, что Витгенштейн говорит, что мир изменит не философия. Если добрая или злая воля изменяет мир, то ей по силам изменить лишь границы мира, а не факты. Не то, что может быть выражено посредством языка. 6.43. В скобках указаны номера афоризмов. Витгенштейн. Логико-философский трактат. Мир есть такой, какой он есть. Мир всегда мой, и чужого быть не может. Мир счастливого отличен от мира несчастного, поэтому солипсизм на самом деле совпадает с реализмом. А самое главное, что мистическое в мире — это не то, как он есть, а то, что он есть. Спустя годы Витгенштейн также заявил, что логико-философский трактат — это часы, которые показывают неправильное время. Однако время, которое показывают часы, — это относительное понятие. Так может быть, лучше неправильное время, чем никакого? Логико-философский трактат — грандиозная попытка Витгенштейна дать максимально исчерпывающую перспективу на то, что такое мир и как мы его мыслим. Так же, как Кант 200 лет назад, Витгенштейн стремится разгадать и выразить, каковы структуры нашего мышления и совпадают ли они с миром полностью, отчасти или, может быть, не совпадают вообще. Текст написан, как говорят, афоризмами, хотя скорее фрагментами, если учесть, что афоризм стремится к завершенности сам по себе. А фрагмент словно орган в организме, хотя и определенным образом, но работает на целое. Текст открывается так. Мир есть все, что имеет место. Тут и далее я ссылаюсь на двуязычное издание. В случае несовпадения с русским переводом прошу считать, что перевод изменен. Как в этом случае. В русском переводе «мир есть все, что происходит», но я склоняюсь к более статичному варианту «имеет место» или «просто есть», поскольку в немецком выражении «der Fall ist» все же нет оттенка динамики, который я ясно вижу в выражении «происходить». Или можно было бы перевести еще более радикально. Мир есть все, что есть. Далее следуют многочисленные поясняющие афоризмы. Мир состоит из фактов, а не из объектов. Сами факты определенным образом связаны между собой и так далее. Структура мира таким образом фактична. Витгенштейн замечает, что в мире мы никогда не встречаем просто вещи. Все, с чем мы имеем дело, дано в некоторой, пусть и не всегда данной, сразу и в полноте, связи с целым. Революция этого наблюдения драматична, ведь классическая философия настаивала на том, что нужно разобраться с вещами мира, то есть как у Канта. Мы познаем вещи так, как они нам являются в понятиях, а понятия затем связываем с другими понятиями. Для Витгенштейна это словно бы лишний шаг. Вещей самих по себе нет, мы взаимодействуем с уже структурированными проявлениями Абсолюта. Для нас это возможно благодаря языку. Именно он позволяет увидеть и ухватить эти проявления, хотя сам Абсолют и основание мира в языке невыразимы. То, что сделал Витгенштейн в философии, потом назвали лингвистическим поворотом. Так, согласно Витгенштейну, между миром и языком есть предустановленный изоморфизм. Так уж сложилось, что мир позволяет описать себя в языке, а язык способен описать мир. Парадоксальность и вместе с тем реалистичность этой картины в том, что с точки зрения логики получается, что мир – нейтральное пространство, он есть и есть. Однако эта же идея ведет нас и к тому, что никакого общего мира у нас нет. Поскольку все, что человек может сказать о мире, он может сделать сам, в границах того языка, который у него имеется. Границы моего языка означают границы моего мира. Жизнь и мир едины. Витгенштейн. Логико-философский трактат. Философские работы. Немецкий философ Маркус Габриэль размышлял над колоссальным успехом этой идеи, даже написал целую книгу «Почему нет мира?». А Софья Данько спросила, отменил ли Витгенштейн философию. Данько, отменил ли Витгенштейн философию? Лабиринт ненаписанной части логико-философского трактата. Ведь если читать это так прямо, получается чистый солипсизм. Совокупность множества, совершенно как будто бы не связанных миров и «я». Конечно, афористичность трактата породила и другие интерпретации. Так Витгенштейн прямо говорит, что философия должна заниматься ничем иным, как анализом языка. Несмотря на то, что каждый конкретный человек живет в границах своего языка, у всякого языка есть структура. А так как мир дан только в языке, это значит, что разгадать язык одновременно значит и разгадать мир. Подобным образом рассуждал и молодой Шеллинг, когда писал, что дух и природа едины, имея в виду, что основание природы нам, конечно, недоступно, зато наше «я», как основание духа, всегда тут как тут, его и нужно исследовать. И у Шеллинга, и у Витгенштейна «я» поэтому оказывается точкой сборки мира. Витгенштейн даже выносит его на границу мира. Философское «я» это не человек, не человеческое тело или человеческая душа, о которой идет речь в психологии, но метафизический объект, граница, а не часть мира. 5.641. Витгенштейн. Логико-философский трактат. Философские работы. Так же, как и Шеллинг, Витгенштейн связывает с «я» не только пассивную способность восприятия, но и бесконечную активность, волю. В целом это классический трансцендентальный аргумент. То, что является условием возможности некоторого процесса взаимодействия с миром, самой жизни, не может быть частью процесса. Таким образом, если разум и мышление вообще есть, на них нельзя натолкнуться в мире, как на фонарный столб. Однако эта же идея означает и следующее. Если источник воли, «я», находится вне мира, значит, в мире не может находиться и ценность, этическая. Все предложения равноценные. Смысл мира должен находиться вне мира. В мире все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит. В нем нет ценности, а если бы она и была, то не имела бы ценности. Если есть некая ценность, действительно обладающая ценностью, она должна находиться вне всего происходящего и так бытия. Ибо все происходящее и так бытие случайны. То, что делает его неслучайным, не может находиться в мире, ибо иначе оно бы вновь стало случайным. Поэтому и невозможны предложения этики. Высшее не выразить предложениями. 6.4.6.42. Витгенштейн. Логико-философский трактат. Философские работы. Осмысленный и живой мир таким образом возможен только для философского субъекта, для «я». Более того, он возможен только потому, что само «я» не находится в мире как его часть, а только структурирует реальность. Для Витгенштейна, например, мир вообще может выглядеть не как случайный набор событий, только из перспективы границы мира, то есть для субъекта. В лекции по этике, прочитанной уже намного позже трактата, он говорит, что для самого мира убийство ничем не отличается от падения камня. Витгенштейн. Лекция об этике. 1929-1930 годы. Дневники. 1914-1916 годы. Он, конечно, не хочет этим сказать, что для нас нет никакой разницы между первым и вторым. Напротив, эта разница возможна только в нас и для нас. Язык, продолжает он, ясно дает нам понять, что все в мире, с одной стороны, оформлено, с другой – относительно. Если я спрашиваю, что такое хорошая дорога, то хорошесть всегда будет определена по отношению к цели. Тогда как узнать, есть ли абсолютно хорошая дорога? Витгенштейн настаивает, что язык не дает нам этого знать. При этом у Витгенштейна очень мало сказано про свободу. Шеллинг в этом смысле написал об этом подробнее. Да, граница мира или абсолют невыразима в языке. Безусловное не может быть вещью. Об этом говорит даже этимология – безвещественность. «Я» не находится в мире именно поэтому. Его сущностью является свобода. Проявляется она посредством воли, точнее, посредством того, как ее организует «я». Так получается то, что мы называем поступком. Поступок в этом смысле как бы сотворяет мир. Он должен, так сказать, увеличиваться и уменьшаться как целое, как при присоединении или утрате того или иного смысла. Витгенштейн. Дневники. 1914-1916 годы. Что при всей близости различает Шеллинга и Витгенштейна? Подход к тому, как мир связан со свободой и счастьем. Шеллинга тема счастья интересовала мало. Витгенштейн же пишет: «Мир счастливого иной, чем мир несчастного». 6.43. Витгенштейн. Философские работы. Мир счастливого есть счастливый мир. Так может ли существовать мир, который не был бы ни счастливым, ни несчастным? Для Витгенштейна, кажется, это невозможно. Более того, бессмысленно. Да, в абсолюте нет добра и зла. Причем тут Витгенштейн еще более радикален, чем Шеллинг. Как субъект не есть часть мира, но предпосылка его существования – так и доброе и злое предикаты субъекта не являются свойствами мира. Витгенштейн. Дневники. 1914-1916 годы. Добро и зло, счастье и несчастье связаны с абсолютом и смыслом мира, но не с самим миром. Что моя воля пронизывает мир? Что моя воля является доброй или злой? Что, следовательно, добро и зло как-то связаны со смыслом мира? Витгенштейн. Дневники. 1914-1916 годы. Сам же вопрос о смысле Витгенштейн оставляет без ответа, но решенным. Иметь надежду, верить, значит видеть, что факты мира — это не все. Значит видеть, что жизнь имеет смысл. Поверить в этом стоит и самому Витгенштейну. Ведь, как известно, перед тяжелой и болезненной смертью он сказал, что был счастлив.